Просьба к Виталию и Алине. Пройдите, пожалуйста, сюда вперед. Виталий, чуть-чуть поближе к микрофону. Сколько у вас теперь деток, Виталий? Шестеро детей. Это у тебя сын первый. Пятеро дочек. Пять. Его Бог благословил дочерьми. И вот теперь родился сын. Как вы его назвали? Елиазар. Это у нас первый человек в церкви с таким именем. Елиазар. Вчера Виталий немножко сказал, что это имя обозначает. Виталий, я уже подзабыл. Ты скажи в двух словах, что это имя обозначает. Елиазар. Я немножко стесняюсь, друзья, знаете. Ну, для меня имя это, ну, особенное, знаете. Хотя, знаете, кто-то услышал там, как назвал, я говорю, ну, вот так, говорю, ого, знаете, ну, а для меня, почему особенное, знаете, я так скажу, как есть, я уверовал, прошло некоторое время, я услышал проповедь такой про Елиазара. Вот, и она очень близко мне это, вот, легло на сердце, вот, это имя, знаете. И, знаете, когда мы все, ну, как я уверовал, я услышал такое имя, знаете, она легло на сердце, я говорю, Господи, если когда-нибудь, если я поженюсь, дашь мне сына, я назову его Елиазар. Вот такая история. Как зовут имя? А что обозначает имя? Имя обозначает «Бог помог». «Бог помог». Ага, вот с таким переводом. Братья и сестры, я сейчас несколько слов скажу, и мы с вами помолимся. Место Писания, которое я прочту, Виталий, Алина, внимательны будьте. Хотя вы впереди, перед церковью, это не часто бывает, немного волнуетесь. Вот такое место. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Не дети, но родители для детей. Здесь имеется в виду в прямом смысле о материальном состоянии, об имении. Родители собирают свое имение. Был такой случай, Виталий, если вы помните, однажды два сына, вот, ну, старший сын пришел к папе и говорит, папа, раздели нам, раздели имущество. И вот отец разделил, и написано, что старший сын ушел и расточил свое имение, живя распутно, имение. Братья и сестры, есть имение материальное, есть духовное имение. И материальное нередко видно. Ну, к примеру, дети говорят, вот в школу приходят, там в буфет дети, и кто достает там 100 рублей и радуется, мне выделяют родители 100 рублей, а кто-то 1000, 2, 5 тысяч вытащит, и вот, пожалуйста. Вот. Ну, не сам заработал. Родители. И это маленькое уже подчеркивает о том, что хорошее благосостояние. Есть духовное имение, Виталий, есть. Я такой случай один приведу. Он мне запал в душу. Я помню, мы идем однажды где-то после 20 лет. Это было в армии. И когда мы шли вот, ну, таким большим составом солдат, все заметили, что валялся кусок хлеба, лежал кусок хлеба. Ну, хлеб лежит, почти привычное дело. И ты знаешь, вот один из нас солдатик, взял, наклонился с дороги, поднял этот кусок хлеба и положил его туда, чтобы птички съели, чтобы не топтали ногами вот этот хлеб. Это был неверующий человек, братья и сестры, совсем неверующий. Я когда посмотрел на эту ситуацию, я человек верующий, и я понял, что это духовное богатство у этого человека. Это его кто-то наделил этим имением. Это сделали и позаботились его родители. Красиво, когда дети имеют страх Божий, очень красиво. Это имение. И это то, что родители наделяют этим имением. Хорошо, когда дети подрастают, особенно ну, чуть больше, они старших уважают. В церкви, на улице, в общественном транспорте. Это имение, Виталий, и хорошее имение. И такие дети на вес золота, Виталий, очень ценятся. Сейчас вот об этом имении часто в этом мире люди не заботятся, совсем не заботятся. Им это не надо. Тебя пусть Бог благословит и твою половину, чтобы вот это имение вы собирали для собственных своих деток, которых вам Бог дал. Об этом сейчас я попрошу, братья и сестры, чтобы мы помолились. Помолится сначала мамочка, сестра наша Алина, потом папа помолится, и я помолюсь. Господь мой Иисус, сердечно благодарю, Господь, за этот прекрасный день. Господь, благодарю, что Ты любишь нас, такие, как мы есть, и даешь нам ответ на наши желания, Господь. Благодарю Тебя за нашего Сына, который даровал Ты нам. И хочу, Господь, чтобы все наши дети, которые Ты нам дал, чтобы они все имели Твой страх, Господь, и выросли Твоими детьми, Господь. Дай нам мудрости, терпения, Господь, чтобы всегда их учить и наставлять в Слове Твоем. Прибудь Ты с нами, Господь мой Иисус. Благодарю за все. Аминь. Господь мой милосердный, я благодарен, что я могу стоять пред Тобой, Господь. И по милости Твоей, Господь, желание сердца моего, Господь, нашего, чтобы Ты благословил, Господь, вот, сына нашего, Господь, и чтобы Ты благословил, Господь, страхом Твоим и дал нам мудрости, чтобы воспитать, Господь, в страхе Твоем, потому что, Господь, они приходят, проходят время и уходят. И мы только сможем посмотреть сзади них, Господь, по какому пути они идут. Ты благослови, Господь, чтобы они шли, Господь, выросли в страхе Твоем, чтобы шли по узкому тернистому пути, Господь. И помоги, чтобы мы были примером для них, Господь, во всем. Чтобы они уважали старших, Господь, любили Слово Твое. Я прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Господь, благодарю Тебя за эту семью, которая является членами нашей церкви, за Виталия, за Алину, за то, что Ты им деток посылаешь. Тоже благодарю Тебя за этого сыночка Илиазара, что Ты им подарил. Слава Тебе, Бог наш. И сегодня они желают, чтобы Ты благословил их сына с таким красивым именем. Господи, благослови, чтобы у него хорошая была, богоугодная жизнь. Благослови Ты его вот с измальства. Благослови Виталия с Алиной, чтобы они могли собрать ему доброе имение на этой земле для Царствия Твоего Небесного. Помоги, прошу Тебя, чтобы он был, этот младенец, послушным, рос живым, здоровым. Благослови, Господь, чтобы он в свое время покаялся и Тебе принадлежал. Еще прошу Тебя, храни от болезней, от несчастных случаев, от всякого оккультного воздействия. Храни ты, Господь, этого малыша. Родителям пошли мудрости в воспитание своих деток. Тебе хвала за все. Аминь.